Александр Плетнев. Проект «Орлан». Книга вторая. Курс на прорыв. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Что же со мною стало? Я прибой. Я бьюсь о скалы. Или скалы бьют по волнам, или сами мы не вольны. От силы 2 метра в секунду. При таком ветре океан любезен. Сталюка форштевня мощно и смачно резала волну. Даже не волну, бирюзовую гладь, податливую, ласковую на взгляд, как нежная, притягательная баба. И почему такой приятный цвет, как голубой, отдали сране человеческой, педикам? Причем океан играл разными цветами, притягательно нежными, голубыми, салатными, утопая в весине-черной глубине переливов. И небо. Все того же цвета, окрыляющего, звенящего и пронзительно ясного. Солнце уже отлипло от горизонта, пальца эдак на два. Океанская идиллия. На мостике вахтенные, дежурный по кораблю, на руле главный старшина. Штурман с сектантом в руке вышел на крыло погонять молодого мичмана в астронаблюдениях. Заодно и координаты подкорректировать. Тут же командир, небрежно облокотившийся на планширь. Мичман примерялся секстантом к солнцу и горизонту, диктуя отсчет. Кап-3 поглядывал на наручные часы хронометр, фиксировал моменты измерения, занося в блокнот. «Подождем, пусть поднимется выше», — сказал штурман, имея в виду солнце. «Повторим». «Что, Виктор Алексеевич, не ловится широта?» Глядя на эти манипуляции, спросил командир. «Погодка-то?» «Затишье, как перед бурей». «Бури не хочется, но и такое ясное небо нам нафига. Нам бы тучки поплотнее, но природа такие капризы не предусмотрела». «Ну почему же? Может поискать какой-нибудь завалящий циклончик или тучки-дождики?» «А ведь верно», — обнадежился Терентьев. «Ну как, засветимся?» С утра на востоке красно шибко было, наверняка изобилие влаги. Но там острова эти клятые английские. А задачам наших трудяг-вертолетчиков. «Загоняли мы летунов, но придется», — принял предложение штурмана Терентьев. Увидев любопытство и недоумение в лице мичмана, кивнул тому, давая добро. «Что хотел спросить?» «Так как же это, товарищ командир, дождь поискать? Горизонт чист». Перекинувшись улыбками со штурманом, Терентьев пояснил. «Да тут наука не хитрая. Дать команду РТСникам на поиск за горизонтной РЛС, что-нибудь типа гор-холмов. А так как вокруг нас сплошной океан и даже до английских островов миль 250, то если чего и обнаружится весомое, то это наверняка будет скопление тяжелых дождевых облаков над поверхностью океана. И поскольку мы уже в тропических широтах, то образование он их весьма вероятно. Только вот засвечивать себя работой мощной РЛС нежелательно», — подключился к разъяснениям штурман. «Поэтому попробуем использовать вертолетную разведку. У них локаторы имеют другой почерк, и высота обзорная позволит разглядеть желаемое». Не прошло и получаса, как по УКВ пришел сигнал от Камова на левом секторе поиска, что искомые образования наблюдаются в юго-западном направлении на расстоянии 50 миль. Несомненно, уход от генерального курса. Но пройдя эти нужные мили уже через 40 минут, крейсер поднырнул под первые клочки хмари и порывистого ветра, укрываясь на всякий случай от ползущего по орбите ока. А потом ливанула стена самого настоящего теплого тропического душа, которая словно вылизала и согрела все косточки корабля после стылых антарктических широт. Но увлекаться не стали, поскольку высокие ветра теперь тянули на запад, чтобы не сходить с главного направления, держались по самой кромке дождевого фронта, благо тот был основательно растянут по широте. Время и расстояние сжиралось, наматываясь оборотами турбин и шестеренками хронометров. Понималось. Опять забрели в такую глухомань, что командир снял боевую готовность. Частично. До уровня номер 2. Ко всему надо было дать передых БЧ-5, в том числе и механизмам, гнавшим крейсер в течение 6 суток при максимальных нагрузках. Так и брели в среднем 16-узловым ходом сквозь гигантство Тихого, следуя за циклоном, а потому отклоняясь слегка к западу. Периодически в угоду акустикам сбавляли до 12, а потом наверстывали 20-узловым. Зато экипажи Камовых прохлаждались наконец-то. На сутки двое дольше и дальше, зато... И Терентьев задирал голову вверх, где ползли тучки, улыбался, ловя на лицо долетавшие теплые капли. На мостике его и нашел особист. Улыбаться сразу расхотелось. Не лейтенант уже. А тот, как всегда, держался подчеркнуто сухо, на субординации, да и не ждал Терентьев от него особо приятных вестей. «Какие-то важные сведения, лейтенант?» «ЦРУшник. Знает наверняка больше, чем выложил нам. Вот что удалось еще вытянуть из него. Я подумал, что это следует принять к сведению, как любопытную информацию». Он достал из папки пару листов формата А4 с печатным текстом. «Есть и аудиозапись, а тут основное». «Суть?» Терентьев не спешил брать листы. «Англия». Лейтенант чуть замешкался, бросив взгляд на записи. Но не стал зачитывать, а продолжил своими словами. «Англия, как известно из эфира, обвинила нас в пиратстве и конкретно в потоплении их подлодки «Конкерор». Американцы вместе с тем по своим агентурным каналам узнали, что командир крейсера генерал Бельграна получил награду и очередное звание за то же самое. Однако Буэнос-Айрес это не афишировал. В итоге ЦРУ выяснили, что разведка латиносов намеренно подкинула британцам Дезу. Далее. «Суть ясна», – прервал его Терентьев, забирая распечатку. «Есть что еще?» «Все. Можете идти». Бегло просмотрев текст допроса, бормоча проклятия и покруче, совершенно в непечатном варианте, не вслух. Нечего сигнальщикам топырить уши. Свернул листы и засунул во внутренний карман кителя. «Всегда неприятно понимать, что тебя использовали. Пусть эта парочка Скопин, Харебов по сути спровоцировали, но... Но каковы аргентинцы, а? И англов развели, и нас втянули. И я, блин...» Терентьев помнил все переговоры с представителями Буэнос-Айреса. Недословно, но основные ключевые моменты. Аргентинцы не врали. «Я бы почувствовал. Ему не надо было. Предоставили подтасованные факты». Теперь попытался воссоздать, почувствовать тогдашнее свое настроение. Словно вокруг нас закрутился водоворот событий, и я позволил втянуться в эту воронку. Вольно или невольно. Уже к вечеру стало понятно, что циклон выдохся. И серая завеса разбилась на отдельные белые кучеряшки, в которых солнце благополучно и утонуло. На руле отыграли вправо, и крейсер снова стал полого взбираться к северу, выдерживая западные румбы. Ночь прошла спокойно, а на рассвете в пассиве срисовали работу локатора с северных направлений, на пределе дальности. По смещению азимута поняли самолет. То маякующий, то исчезающий глазок чужого локатора проследовал с востока на запад. Потом пропал. Через полтора часа сигнал вернулся, следуя обратным маршрутам, и, судя по усилившемуся сигналу, был уже ближе. И в небе, как назло, ни облачко. «Американе, больше некому», – заверил командир БЧ-7. «А не пассажир на Таити?» «Это не гражданская РЛС. И потолок, не соответствующий рисовикам. Целенаправленно шарится. Смею предположить, что нас все-таки потеряли и теперь разыскивают», — сдержанно пояснил РТСник. «Согласен, что не очень рьяно, но представьте, какие им квадраты надо покрыть. Он, конечно, не круги нарезает, но явно расширяет зону поиска. и скоро мы попадем под его принимающие антенны». «И чего людям не имется?» — риторически посетовал штурман. «Такой выбор природы. Лучшее развлечение для человека — это другой человек. Хотя я бы предпочел женское внимание». «Так у них и бабы в экипажах есть». «Нам все равно не оторваться при его настырности. Скоро вообще войдем в обжитые районы». Терентьев вопросительно посмотрел на штурмана. «Пойдем еще раз покумекаем над картой, куда нам направить свои стопы. Чего там твои штурманяты интересного расскажут?» Перешли в центральную штурманскую рубку. Младшие штурмана склонились, нависнув над прокладочным столом. Вооружившись измерителями и карандашами, ползали по развернутой карте, сверяясь с тут же мерцающим дисплеем навигационной информационной системы, где изображались электронные карты из будущего. По ходу они, увлекшись, о чем-то спорили, тихо, без злобы переругиваясь и не без матерка, естественно. Заметив вошедших командиров, осеклись, вытянувшись. Дело в том, что Терентьев не поощрял мат на корабле. То есть понимал и принимал, как однажды выразился умничающий Скопин, эмоциональное речевое усиление. Или, например, просто в анекдотах, как говорится, из песни слов не выкинешь. Но не любил засорять речь. И подчиненных гонял. Понимая, что нынче не до воспитательных моралей, командир поспешил разрядить напряжение, стаскивая за козырек пилотку. Дескать, разговор пойдет в неуставном формате беседа. «Ну, давайте, дети линейки и циркуля, рассказывайте, что нарыли и что не поделили». «Дело в том», — начал младший лейтенант старшей вахты, «что без лоцмана, даже имея данные из электронки, на большом ходу пройти Полинезию вблизи островов будет сложно. Мы уже имеем значительную навигационную погрешность. Конечно, проходя мимо обозначенного на карте острова, будет к чему привязаться и провести уточнение». «А зачем совсем близко подходить к островам?» «Да если нам сейчас не удастся обмануть спутники-шпионы в тени островов, а их там сотня, можно достаточно эффективно затеряться и маскироваться от РЛС противника, и корабельных, и воздушных. Многие острова и атоллы так вовсе необитаемы, которые посещают только рыбаки и туристы. Я это помню из рекламных буклетов турфирм». «А ты там руссо-туристом бывал?» «Нет, по деньгам не сложилось. Но собирался, потому проспекты проштудировал». «А это не те ли атоллы, где французы ядерные испытания проводили?» — снисходительно спросил штурман и хмыкнул, надменно глядя на зависшего Младлея. «Вы, салаги, по туристическим картам будете прокладку проводить? Стратеги, тактики, блин. А ну дай взгляну». Мыча какую-то мелодию, штурман бегло пролистал журнал с картинками. Потом раскрыл на дисплее свои электронные карты. «В общем, не боись, сейчас никаких испытаний не проводят. А значит, и на Таити все спокойно. У французов там база ВМФ. На ходу от силы пара корветов и патрульный фрегат. Мы туда, естественно, не пойдем. Но мысль спрятаться здравая. Только, пожалуй, вот тут, архипелаг Тубуай». «Есть где отстояться?» – заинтересовался Терентьев. «Первым плюсом – близко. Вторым – необитаемые скалы. Но лоций нет», – сразу осадил штурман. «Так», – задумался командир, уставившись на карту. «Торопистикой пока заниматься не будем. Если разведчик и появится, то на раковине. Мы сразу отворачиваем к югу, увеличивая дистанцию. На среднем ходу через час, час двадцать будем у этой группы островов». «Моро!» – Терентьев стал хлопать себя по карманам в поисках очков. «Маратири!» – быстро прочитал название Младлей. Гладко не получилось. Пост радиотехнического слежения выдал пеленг на работу РЛС с неприятной дистанцией. «Он взял много южнее». «Так, аллюром!» – командир и штурман уже в ходовой рубке. переложен руль, поворот циркуляции влево, машинный телеграф отзвякал самый полный. Уже через 20 минут сигнальщики доложили, что в визир наблюдают по курсу остров. Пока еще черным пятнышком на горизонте. «Успеваем?» – командир вперился в оператора поста РТС. Получив внятное подтверждение, успокоился. «Отлично!» «Нервничаешь?» – штурман возился со своими линейками на карте. «Нам лучше укрыться за так называемым островом Южный. Увесистая скала даже выше наших мачт. Точные координаты острова имеем, теперь и привязку». «Не нервничаю. Просто волнуюсь. Почувствую разницу». Терентьев попытался найти остров прямо из рубки, подняв бинокль. Но было еще рано для его кратности. Еще через 20 минут из единой цели можно было определить отдельные сегменты, выделяя отстоящий чуть в стороне искомый южный. Вскоре вся группа островов уже четко просматривалась невооруженным глазом, кроме только что дальнего, западного, прикрытого из-за курсовых углов корабля, частично центральным. «Теперь внимание на эхолоте. Обойдем слева, потому что от центра группы скалы и рифы». Показания на лаги опустили до 12, затем до 10 узлов. Пришлось даже отработать малый задний, пока крейсер не стал аккуратно ползти на 5 узлах, сразу потеряв маневренность, став безобразно неуклюжим на малом ходу. Теперь в рубке особо громко выделялся голос старшины, следящего за показаниями эхолота. Обогнули остров вокруг южной оконечности. И дальше уж совсем ползком, немного доворачивая на западную сторону. «Видишь, слева скала». Черный окурок был едва заметен, но белый бурун выдавал опасность налицо. «Между островом и этим рифом, вероятно, проходит Изабата». «Есть донный подъем», – известил старшина за экраном эхолота. «Но проходим с запасом и по обоим бортам». Несмотря на показания навороченной аппаратуры, не доверять которой было бы странно, все равно почему-то бродил неприятный холодок опасения зубовного скрежета днищем о скалы. Мало ли. «Приготовиться отдать якорь». Штурман, не мудрствуя, взял пеленгом торчащую наивысшую точку острова и вовсе не на глазок определял расстояние до места. «Отдать правой!» – приказал командир, и тут же команда на бак. «Не задерживать якорь-цепь!» Машинный телеграф дважды отыграл на стоп. Эту же команду репетовали в ПЭШ. Теперь поддерживали связь с баком, постоянно подтверждая им, чтобы не задерживали якорь-цепь, докладывая, сколько метров на клюзе. По показаниям эхолота, глубина места 50-70 метров. Как только машины забрали, инерция крейсера стала снижаться. После команды «выбирать якорь-цепь» корма продолжала медленный дрейф. В свою очередь нос корабля становился на ветер. Штурман смотрел на свои ориентиры. С бака доложили. «На клюзе 200. Отдать левый». Влияние ветра резко ослабло. Крейсер стал на оба якоря. Конечно, воздушная обстановка, пусть и в пассивном варианте, не оставалась без внимания. Но пока происходило опасное маневрирование у скал, контроль за самолетом противника был отдан на откуп вахте РТС, оператор который, не повышая голоса, регулярно доносил о местоположении воздушного разведчика. Импульсы чужого локатора оседлали на приемных антеннах корабля, позволяя по силе сигнала и смещению пеленга на источник отслеживать траекторию полета носителя. Оператор монотонно бубнил все принимаемые характеристики, выраженные в скучных цифрах, тогда как Терентьев, вернув свое участие в проблеме, мог выразиться более непринужденно. «Спокойно идет, не дергается». «Пеленг 10», – выдал свои очередные оператор. «Цель классифицируется РЛС АН АПС, предположительно Р-3 Орион». Кто бы сомневался. В рубку торопливо вошел командир БЧ-7. Он быстро расстелил свою карту поверх штурманской, где на скорую руку красным карандашом были начерчены линии. «Вот, смотрите. Анализ говорит о том, что R3 совершает поиск змейку в своем квадрате с шагом по долготе примерно 250-300 км. И следующий раз он пройдет очень близко. Я допускаю, что в тени острова своей РЛС он нас и не видит. Но телевизионная система и возможности оптики на борту R3...» Он не договорил, но всем и так было понятно. «Насколько очень близко?» 100-150. «Постоим», — решил Терентьев. «Следить за ветром». Хотел уточнить время пролета американца, но и сам примерно прикинул, сколько ждать. «Постоим, куда ж мы денемся? Если сейчас выползем из-за этого пригорка, уж точно будем обнаружены». Почему-то тянулось время в ожидании. Может, из-за этих пресловутых «ждать-догонять» и неопределенности? Ну, пролетит. Ну, заметит. Это ж не атомная бомба в огород. Рано или поздно мы все равно бы засветились. Терентьев, внешне сохраняя невозмутимость, сам не замечал, что выдает свое нетерпение, украдкой поглядывая на часы, не обращая внимания на оставленные буфетчиком чай и бутерброды. Последним фактом, кстати, немало напрягал кое-кого из офицеров. Если штурман, не заморачиваясь, прихлебывал из кружки, не отказывая себе в перекусе, то вахтенный, косясь на всего такого хмурого и бдящего командира, сдерживался. Смешно было наблюдать за дежурным по кораблю, который тишком стянул бутерброд с подноса и замял его, отойдя в сторону. Разрядил обстановку старпом. Скопин ветрено вошел в рубку, смахнув на лету закуску, разразился чередой вопросов и комментариев. «Кого стоим? Кому ждем?» «О!» — с тунцом о бутерброде. «А нас, героев израненных, овсянкой душат там!» «Что за остров? Где пальмы и экзотические аборигенки?» «Долго будем стоять? В этих местах, говорят, прекрасная рыбалка!» Видок у старпома был еще тот. Пилотка надета скособочена, чтобы скрыть выстриженные волосы вокруг ран. Надетая под раскристанную больничку тельняшка, а черная повязка на глазу придавала ему пиратское обличье. О чем ему не приминули сказать. Тот довольно осклабился, видимо, зная и поддерживая образ, закаркал. «Пиастры! Пиастры! Мы на этом острове будем прятать свои сокровища! Пономарев уже прививки тропические ширяет». «Что у тебя с глазом?» Терентьев тоже попался на этот бурный оптимизм, но счел нужным восстановить дисциплину. «Смотрю, уже носишься. Идешь на поправку?» Скупин сразу слегка поскучнел. «Ты знаешь, как-то получше, но когда башкой резко поведешь, глаза, блин, разъезжаются». И подмигнул, не унывая. «А мне кликуху косой получить не очень-то хочется». «Как что, так сразу косой?» Тут же поддакнул цитатой штурман. «Но-но!» — весело зыркнув, укоротил Скопин. И продолжил допытываться, наскоро глядев карту с прокладкой и тут же разложенные наброски РТСника. «Что у нас с обстановочкой?» «Разъяснили, описали, показали. И про подвиг разведчика с признаниями ЦРУшника, и про озарение РТСников со снарягой Камова, и нынешнюю диспозицию». Было видно, что, несмотря на принятое решение, Терентьева очень интересует точка зрения его старшего помощника. Скопин минут пять только вникал, потом выдал, почесав небритость подбородка. «С Орионом-то явно решится не за полбутылки коньяка, а за 300 водки». «Это как? Ты тут не изопничай. Навел тут, понимаешь, аллегорий». «Потому что полбутылки коньяка можно растянуть на пару часов. А 300 водки — два маха по 150, и все», — продолжал в том же духе Скопин. «Если они нас срисуют, то это сразу будет понятно. Совершит облет. А вот по поводу всего остального... Да. И где тот безымянный, наверняка грустный в своей будке пес? Какой пес? Полное недоумение. А тот, который... А пес его знает. Терентьев готов был уже закипеть, когда наконец услышал нечто дельное. Взглянув более внимательно на карту с трудами РТСника, потом оценивающе на угрюмый серо-коричневый южный, старпом скривился. «С нашей позиции и угол места-то ни к чему, так еще и курсовой у Ориона будет такой, что он на подходе к корму разглядит. А на удалении нос, как бы не вплоть до полубака. Островок-то с полкилометра в поперечнике, не больше». Взяв бинокль, он еще раз осмотрел остров. «Судя по следу водорослей, отлив. Ближе стать никак. Хотя, поздняк метаться. А сколько на клюзе?» 200. «Сейчас 250», — поправил вахтенный. «Ветер?» «Устойчивый, восточный, 1-3 метра в секунду». «Погоди», — догадался штурман. «Ты хочешь на якорях подать чуть вперед? Типа прикрыть хвост? Корму? А потом просто травить цепь, прикрываясь островом с острых углов?» «Ага», — просто ответил Скопин. Взгляд его вдруг стал рассеянным. Мазнув по пакетикам чая, перетек вопросительно на вестового. «А кофейку нет? Может, сварганишь?» А в рубке тем временем опять стало неспокойно. Дежурный доложил, что американцы возвращаются. Пост РТС снова ловит работу локатора «Ориона». Командир незамедлительно дал команду на бак выбирать цепь. Пришли в движение якорные лебедки, и крейсер начал медленное и незаметное движение вперед. «На клюзе 150», — вскоре доложили с бака. «Стоп, готовность номер один». Вернулся вестовой, и не абы с чем, а с самой натуральной туркой, парящей свежесваренным кофе. «М-м-м-м!» — в удовольствие замычал Скопин, наливая себе в чашку. «Уважуха, благодарю!» «Оставил бы!» — возмутился штурман, плеснув себе практически одни осадки. Но, раздолбая с повязкой на глазу, быстро ретировался на крыло мостика под взглядом командира. А тот гаркнул. «Так, собрались!» И как это обычно бывает в ответственные моменты, ползущие минуты побежали. Помимо РЛС-поиска, экипаж Р-3 вел и визуальное наблюдение. Пилоты в курсовом секторе, а кому положено и в круговую. Прекрасно понимая, что серый силуэт искомого крейсера будет сложно разглядеть на фоне океана, высматривали характерный кильваторный след. Белый и хорошо заметный. Иногда случалось кого-то засечь, и даже делали нырки, чтобы поближе рассмотреть. Но попадались только сухогрузы, траулеры и прочая мелочь, которую, кстати, оперативно распознавали, и ради нее мелочи, естественно, не утруждались сменой потолка. Параллельно и непременно на борту работала низкоуровневая телевизионная система. Видимость была, как говорится, миллион на миллион, и дальность сканирования отрабатывала на максимальных параметрах. Проходя маршрутом по линии параллели к северу от востока Тубуаи, радар наконец поймал что-то крупное в курсовом секторе. Чтобы лучше рассмотреть подозрительное судно, опустились до 500 и разочаровались. Длинная бандура контейнеровоза. Именно на этом участке полета по правому крылу на удалении 150 км находились острова Маратири. Телевизионная система даже частично сняла торчащие над скалами антенны крейсера. Но автоматизированная обработка данных не нашла аналогий. Я вина налил, но налил песочные часы. Я вину делил, бросив все Фемиде на весы. Кофе быстро остывал, и Скопин уже не тянул с кайфами, дохлебывал, стараясь ухватить последнюю порцию именно горячего и бодрящего. Увидеть самолет с мостика было нереально. Далеко. И однозначно остров перекрывал обзор. Особенно после того, как крейсер сманеврировал на якорных цепях. Вон, даже сигнальщики не особо утруждаются с мощным оптическим визиром. Поэтому взгляд невольно и лениво блуждал по ближайшему объекту, торчащему из воды. Вблизи остров все же не казался таким уж огрызком-маломерком. Темный у основания, на линии прибоя, далее серый, с вкраплениями коричневого и зелени. На первый взгляд совершенно безжизненный, потому что не было даже вездесущих чаек. Но потом-таки удалось заприметить осмелевших, вспархивающих на коротке печук. Чуть в стороне отлив оголил парочку близлежащих скалистых клыков, о которые взбивала пену мерная волна. На фоне чистой синевы океана и солнечного неба просилась красавица-пальма, песочек пляжа, но из воды торчали только вот эти, унылые. Словно зубы пеньки старушки Земли, а дантист Посейдон обтачивает их вечно неспокойным инструментом. Послышалось громыхание в клюзах, и стало казаться, что остров медленно поплыл вперед. Затем звук цепей прекратился. Встали. Смотрел, прищуриваясь от солнца, поверх острова, выше и чуть по сторонам, не появится ли точка самолета. Оттомились минуты. 15, 20. А вражина так и не приперся. Больше переживали. «Никого?» — спросил у сигнальщиков. «Никого, товарищ капитан второго ранга». Блеснули зубами в ответ, опуская бинокль. И враз встрепенулись на полоборота с докладом, с вытяжкой, как положено. «Командир, пожаловали». Терентьев источал доброту. И даже вопрос-ответ с сигнальщиками продублировали тот же самый, из советского мультика, если отбросить мелочи субординации. «Никого?» «Никого». А он и сам в курсе. РТСники все доподлинно и четко выложили. Терентьев источал доброту со смешливым прищуром, глядя на своего помощника. «А ты не так-то и бодрячком, как хочешь показаться». «Спал плохо. Мысли ворочались в голове. Ворочили все тело. Так и крутился всю ночь, сминая подушку. И сны ж такие дурацкие снятся. Как такое безделье на больничной койке, так уж лучше выпахиваться с грузчиком в порту. Бессонница замучила». «Что снилось?» «А-а-а!» — отмахнулся Скопин. «Сны рассказывать бессмысленно». А сам вдруг задумался. Ведь действительно, совершенно бессмысленно рассказывать кому-либо свои сны. В лучшем случае будешь недослышанным. Это для тебя лично сновидение оставило значимое впечатление в подкорке головного мозга. Ты его пережил. А для слушателей это всего лишь сон, нереальность, да еще и чужая. Тем более, что сон никогда не удастся пересказать так, как он привиделся. А дальше, после пробуждения, с каждой секундой яви теряется ощущение причастности к тому объективному восприятию образов. А вскоре и вовсе забывается. Хотел то же самое, вслух терпеливо молчащему командиру, но понял, что так связно уже не изложит. Поэтому отделался коротким. «Какой толк?» «Ну-ну», — хмыкнул Терентьев, сделав свои выводы. «Эротика!» «Если бы». Но рассказывать не хотелось. Чувствовал, что-то не так. Или наоборот, слишком так. Не хватало еще выглядеть, как Ильф Петровский персонаж с ее «Эполет, сегодня я видела дурной сон». поэтому перевел тему, расстегнув последние пуговицы на больничной робе. «Ты смотри, а припекает, даже океан слегка парит. Ты бы еще зимний тельник поддел». «Долго еще тут будем?» «Полчаса. За это время Р-3 уйдет за радиогоризонт. Снова нарисуется через 2. Скорость он держит меньше патрульной, примерно 300. Горючку экономит. Скорее всего, наверняка и на 2 движках идет. И снова Старпома кидает по теме. Это ж сколько мы на полном ходу перли. Движки стружку не погнали. Да ладно тебе, с неуловимым укором протянул Терентьев. Техника старая, но крепкая, проверенная. Однако после небольшой паузы счел нужным уточнить. «Давал я соответствующую команду на дивизион движения. Все нормально». И Скопин наконец выдавил из себя то гнетущее, сидящее занозой в или на совести и лозившее головой по подушке перед и во время сна. «А ведь мы могли уйти сразу, не втягиваясь в заваруху с конкерором, и не было бы жертв». «Да...» Отстраненно согласился командир, также рубя фразами. «А может и нет. Или еще чего хуже было бы. Моя вина». «И тут спорить не стану. Но...» Терентьев достал из кармана листы с допросом ЦРУшника. «Ознакомься». Старпом, нахмурив лоб, вчитался. Закончив, единственное, что мог сказать. «Вон накрутили». «Ага». Так что и моя вина, как командира в целом, в частности, да и вообще. Бросишь тут с вами. Терентьев достал сигарету. Нервно чиркал зажигалкой, закурил буквально в 2 затяжки. Потом также резко затушил. Так что не думаю, что все настолько однозначно и просто. Чтобы провалиться в прошлое, на траверзе военного конфликта и выйти сухими из воды, да и не замаранными в крови. Или в чем похуже. Остров Южный, как и вся группа Маракири, оставался в своих геокоординатах, унылыми базальтами возвышаясь над поверхностью океана. И будут эти острова также торчать, постепенно подтачиваясь волнами, выветриваясь пассатами, опаляясь солнцем, еще, может быть, сотни лет, если не проснется вулкан, положивший им основу. А случайный гость, наконец, загрохотал на клюзах, завыл турбинами, начав медленное всеускоряющееся вращение винтами. Забурлив водой у среза кормы, взбивая пеной и кавитационными пузырьками, толкая тонны водоизмещения, величаво и стремительно, по мере удаления от опасных банок, набирал полный ход.